Глава 33. Итак, бурный роман закончился. Ночью я почти не спала. Воспоминания лезли в голову, помимо моей воли, и снова вызывали потоки слез. Запоздалое сожаление, что позволило себе такую роскошь, как любовь к олигарху, не могли смягчить горечь предательства. Кто я для него? Да никто. Очередная влюбленная дурочка. К Милене он уже привык, и она его ни за что не отпустит. Я же в глубине души об этом всегда знала. Знала, но не хотела думать. Отгоняла неприятные мысли. Надеялась неизвестно на что. Любит он меня, как же. Вчера он целовал Милену, и я видела, как его руки гладили ее роскошные плечи, обнимая тонкую талию. Так же, как меня, как десяток других женщин. Утром подошла к зеркалу и ужаснулась. Лицо опухло, глаза заплыли. Мне было все равно. Я долго умывалась холодной водой, но лучше от этого выглядеть не стало. Есть не хотелось. Заставила себя проглотить бутерброд и выпить крепкий кофе. На работе распечатала проект «Любовь» и подшила его в папку. Да, зря я его так назвала. За лето дворец восстановят. Получится роскошное имение. Но меня там не будет. Жаль. И дальше фирма с громким названием «Проект Игоря Черного Ренессанс» будет работать уже без конструктора Маргариты Орловой. Будут продолжать восстанавливать графское поместье с оранжереей, беседками, фонтанами. Все, как пожелал собственник. Ничто не должно тормозить воплощение амбициозной мечты Ракотова в жизнь. Коллеги при встрече в коридоре опасливо косились на меня и сдержанно здоровались. Видимо, думали, что я с глубокого похмелья. Ну и пусть. Теперь это уже не важно. Я приняла решение, и я ухожу в свободное плавание. Работа – лучшее лекарство в данной ситуации. Пора мне расти. Нечего сиднем сидеть в нашей конторе. Открою свою фирму, буду много работать и забуду Алекса. Или нет? Хорошо, пусть не забуду. Его не вычеркнешь из жизни просто так. Но думать о нем буду меньше. Не будет на это времени. Отнесла проект для Ракотова шефу. Секретарша глянула на меня, как на привидение. Видимо, видок у меня сегодня еще тот. Но ничего не сказала, только осуждающе посмотрела. Шеф на мой внешний вид внимания не обратил. Или просто у него железные нервы. Положила проект перед ним на стол. Вот и все. Шеф одобрительно хмыкнул и начал его листать. «Игорь Вениаминович, я решила открыть свою фирму. Через пару месяцев уйду от вас», — сообщила ему. «Жаль, Рита, жаль. Хотя я ждал этого. У тебя опыт, умение работать. Но, надеюсь, договорные работы все же будешь у нас выполнять, как и теперь». «Конечно, Игорь Вениаминович, мне тоже не хочется расставаться с фирмой и с вами лично. Но жизнь не стоит на месте. Пора мне выходить из-под вашего крыла». «Да ты уже давно можешь работать самостоятельно, я знаю». «Я очень благодарна вам», — искренне произнесла я. «Ведь пришла в фирму еще во время учебы в институте. Эти годы дали мне колоссальный опыт. Вы меня многому научили, и я многим обязана вам. Поверьте, я этого никогда не забуду». «Ох, и умеешь ты говорить добрые слова. Прямо растрогала меня. У тебя все нормально? Вид какой-то грустный. Сама на себя не похожа». «У меня все нормально. Всегда немного грустно переворачивать важную страницу в жизни», — соврала я не слишком убедительно, с трудом сдерживая слезы. «Нет, ничего у меня не нормально. Все очень плохо. Меня предал тот, кого я люблю». Вернулась к себе в кабинет и не знала, чем себя занять. Долго перебирала бумажки на столе. Наконец, заставила себя работать. Но мысли снова и снова возвращались к Алексу. Как мы танцевали, как он первый раз меня поцеловал. Надо было дать ему тогда по наглой физиономии. Может, все бы на этом и закончилось. Но мне было с ним хорошо, спокойно и уютно. И вот все рухнуло в течение одной минуты. Как легко мужчине все испортить. Как легко порвать незримые нити, что связывают его с любимой женщиной. Просто взять и поцеловать другую, нежно обнять ее. «Что в этом такого? Подумаешь, предательство. Это же мелочи, ерунда. Хочешь быть со мной? Терпи подобные выходки. Понимай, что я самец. Мне нужно еще много чего, кроме твоей любви и преданности». От таких мыслей хотелось пришибить Алекса. «Пусть у него тоже все будет плохо, как плохо теперь мне». Ближе к обеду позвонил шеф и попросил зайти к нему. Видимо, очередной заказ. «Очень кстати. Будет на что отвлечься. Главное, не испугать нового клиента своим видом. опухшим лицом и глазами-щелочками. Я сегодня походила на ближайшую родственницу великого завоевателя Чингисхана. Не накрашена, покрыта красными пятнами. В общем, красавица. Ну и ладно, что есть, то есть. Я вошла в кабинет шефа и замерла на пороге. У чайного столика, рядом с Игорем Вениаминовичем, сидел Ракотов. Шеф жестом указал мне на свободное кресло рядом с ними. Я села на краешек и старалась не смотреть на Алекса. От чая отказалась, от конфет тоже. «Александр Олегович очень доволен твоей работой», — сообщил мне шеф. «И он пожелал выразить тебе свою благодарность лично». «Да пошел бы он со своей благодарностью куда подальше. Очень мне она теперь нужна. Прямо жизненно необходима». «Маргарита Валерьевна», — в голосе Алекса я слышала неуверенность. «Вы прекрасно справились с поставленной задачей. Моя благодарность вам безгранична». «Все?» — хотелось заорать мне. «Закончил? А теперь вали отсюда на все четыре стороны, придурок!» Но я, к своему глубочайшему сожалению, не могла опуститься до такого уровня. «Не за что», — ответила я, не глядя на него. «Игорь Вениаминович, прошу прощения, но у меня много работы. Могу я идти?» «Да, да, разумеется, иди», — удивленно вскинул брови шеф. Я плотно закрыла за собой дверь и едва не свалилась на пол приемной. Ноги внезапно стали ватными. С трудом взяла себя в руки и направилась к себе в кабинет. Вдруг позади я услышала быстрые шаги. Я знала, что это Алекс. Он легко догнал меня, дотронулся до плеча. Меня словно ударили хлыстом. Я вздрогнула всем телом и остановилась, глядя себе под ноги. «Рита, ну подожди, прошу тебя, выслушай». Он преградил мне дорогу рукой, уперев ее в стену и нависнув надо мной, как скала. «Уйди с дороги», — потребовала я. «Послушай, пожалуйста, это же несложно». В его голосе звучало отчаяние. «Говори». Мне хотелось поскорее со всем этим закончить. «Ты все не так поняла. Это был всего лишь прощальный поцелуй. Клянусь, прошу тебя, прости». «Все? Тогда дай мне пройти». «Ты меня разлюбила?» Последняя фраза привела меня в бешенство. «Разлюбила? Это у тебя все так просто. Полюбила, разлюбила. Нет, не разлюбила. И от этого я тебя ненавижу. Слышишь, я тебя ненавижу!» Прокричала я в отчаянии ему в лицо, и слезы снова брызнули у меня из глаз. Он убрал руку, и я почти побежала по бесконечно длинному коридору. Я спиной чувствовала его взгляд, но не оглянулась. Вот теперь все кончено. Навсегда. Стремглав влетела в кабинет, захлопнула дверь и заперла ее. Прислонилась к холодной стене. Ладонью со злостью вытерла слезы. «Хватит себя жалеть!» «Нет ее этой любви. Для меня, по крайней мере. Нет и не надо». Увидела на холодильнике конфеты с марципаном. Схватила их и хотела швырнуть в мусорку. Но тут меня осенило. Это же Милена подстроила. И помогла ей Ксюша. Только несколько человек знают, что я обожаю марципан. Алексу я об этом не говорила. Просто не успела. Гнев заслал мне глаза красной пеленой. Неважно, что все было подстроено. Я видела то, что видела. И это ничего не меняет. Но каковы мерзавки эти Милена и Ксюша? Взяла коробку и решительно направилась к Ксении. В ее кабинете сидели еще три архитекторши. Все они с интересом уставились на меня в предвкушении шоу. «Ну, смотрите, раз хочется». Я с размаху швырнула конфеты Ксюхе на стол. «Подавись ими вместе со своей Миленой». «Ты о чем?» С нескрываемой издевкой поинтересовалась моя так называемая подруга. «Ни о чем. Хотя я вам обеим даже благодарна». Открыли мне глаза. «Ну, знаешь ли», — зашлась в праведном гневе Ксюша. «Может, объяснишь, что происходит?» «Сама знаешь. И держись теперь от меня подальше», — прорычала я, глядя ей в глаза. «Если ты о Ракотове, то вполне естественно, что он вернулся к Милене. Они давно вместе. Даже не знаю, что ты там себе о нем нафантазировала», — продолжала насмехаться Ксюха. «Вы же не пара. Кто он и кто ты?» Мне захотелось вцепиться в горло Ксении и придушить ее. С трудом сдержалась и вышла из кабинета. «Нет, не вернется Ракотов к Милене. Это я точно знаю. Он ей этой выходки не простит. Не простит того, что она подстроила, и как посмеялась и надо мной, и над ним. Но легче мне от этого не стало». У меня опять перед глазами возникли обнимающиеся Алекс и эта стерва. «Ничего себе прощальный поцелуй. Что-то я не видела в руках Милены пистолета или ножа. И она его вроде как не связывала и не насиловала. Все было добровольно и очень даже чувственно». Обессиленно упала на стул, Надо успокоиться и перестать психовать. Только это легко сказать. Я поняла, что не могу сидеть на месте. Начала сердито мерить шагами кабинет. Злилась на Ксюшу и стерву Милену. Проклинала Ракотова за предательство. И ненавидела себя за глупость. В дверь постучали. Все. Беру себя в руки и начинаю работать. Приказала я себе. Совершенно неожиданно зашла Алла Федоровна. «Чайком угостишь?» «Можно». Алла принесла печенье. «Послушай доброго совета», — неожиданно начала она. «Сама такое не раз переживала. Плюни раза три. Ни один мужчина не стоит наших слез, уж поверь». Однозначно участие и понимание я от нее не ожидала. Видимо, сработала женская солидарность. «А что, вся контора уже об этом говорит?» Зачем-то спросила я, уже зная ответ. «Несколько человек видели тебя с Ракотовым в коридоре. Ну и, естественно, слышали, как он на тебя орал». «Он на меня? Пусть так». «А я никого не видела, что, впрочем, не мудрено». «А плевать, пусть говорят», — выпалила я. «Теперь это уже не важно. И вообще, я через пару месяцев увольняюсь». «Да ты не спеши рубить все концы, успеешь еще. Зачем тебе увольняться?» Начала убеждать меня главбухша, которая совсем недавно мечтала, чтобы я убралась из конторы раз и навсегда. «Сиди пока, а там видно будет, не торопись». Все-таки женщины странные существа и готовы поддержать друг друга в трудную минуту, особенно, когда дело касается мужчин. Я благодарно улыбнулась Алле. «Спасибо, я подумаю. Но для себя я уже все решила». «Поверь, свет на нем клином не сошелся. Не зацикливайся на этом козле. Хотя они все козлы. Других не бывает», — философски продолжила главбухша. Видимо, у нее был богатый опыт общения с противоположным полом. «Так что не расстраивайся. Будут у тебя другие, еще и получше». «Не будут. Нельзя так просто разлюбить, даже если тебя предали. Я с жестокой явностью поняла, что однолюбка, и никогда не разлюблю этого гада, хотя и буду люто ненавидеть всю оставшуюся жизнь». Но Алле ничего этого говорить не стала. «Зачем?» «Даже в обед я работала. У меня напрочь пропал аппетит. Ну и ладно, похудею немного». Без стука в кабинет вошел Макс. Вид у него был очень странный, испуганный, что ли. «Тебе чего еще?» Сквозь зубы спросила я. Пусть только сунется со своим предложением большой и чистой любви на этот вечер. Но он молчал, только испуганно продолжал смотреть на меня. «Язык проглотил? Чего тебе надо?» Раздраженно повторила я вопрос. «Ты местные новости по радио не слышала? Хотя у тебя и радио-то нет, и в интернете не видела?» Неуверенно спросил он. «Что я должна была там увидеть? Что наша контора развалилась, и мы теперь безработные? Ты сюда притащился это мне сообщить?» — разозлилась я. «Чего тянешь? Выкладывай, что у тебя?» «Ты это... Только не волнуйся», — продолжал мямлить он. «Да что такое? Говори уже! Надвигается мировая экологическая катастрофа? Айсберги тают? Грядет второй всемирный потоп?» Макс перевел дух и выпалил. «Ракотов разбился».